Почти на каждом бракосочетании бывает страничка родительская. Молодые благодарят родителей за то, что когда-то, сколько-то лет назад, они дали жизнь ему, ребенку. Приняли в свою семью, воспитали, заботились и так далее. И обычно в этой страничке немало бывает слез, таких вот переживаний. Это очень трогательно тогда, когда мы вспоминаем о том, что действительно нам дано очень много. Но та жизнь, которую дают родители с участием Бога, она длится по-разному. У кого-то 20 лет, бывает 30, 60 или 70. Но мы с вами сегодня говорим о той жизни, о том рождении, которое имеет большую продолжительность, вечность. И, конечно же, как нам не благодарить Господа за то, что Он даровал вот такую милость в нашей жизни, что подарил возрождение. Друзья, нам нужно это понимать, нужно ценить и иметь благодарность сердца, чтобы Господу воздавать славу постоянно за то, что Он подарил нам эту радость. Мы послушаем сейчас участие духового оркестра «Пусть звучит Христу благодарение». И действительно, пусть звучит. А после будет участие друзей из Брянска, стихотворение «Небо» и пение «О Иисус мой».